Урсула Ле Гуин. Проклятый дар. Глава первая. Он был совсем несчастным, когда приблудился к нам. Пропащий человек, и я боюсь, те серебряные ложки, которые он у нас украл, тоже его не спасли, особенно там, куда он отправился, сбежав из Каспроманта. И все же путь нам указал именно он, этот жалкий беглец. Это Грай сказала, что он беглец. Она почему-то сразу решила, что он совершил у себя на родине нечто ужасное – убийство или предательство. И теперь скрывался от возмездия. И правда, что еще могло привести сюда жителя Нижних земель? «Да простое незнание», – возразил ей я. «Он ничего о нас не знает, вот и не боится нас». «Нет, он сказал, что люди его предупреждали, говорили, чтобы не ходил в те края, где колдуны и ведьмы живут». «Но ведь он ничего не знает о том, на что мы способны», — сказал я. «Считает это пустой болтовней, слухами, сказками». Несомненно, правы были мы оба. Конечно же, Эммон был беглецом. И хорошо еще, если его погнала сюда честно заработанная слава вора или просто скука. Он был похож на щенка гончий, такой же беспокойный, бесстрашный, любопытный и непоследовательный, и повсюду совал свой нос. Вспоминая теперь, какой у него был акцент и какие странные обороты речи, я понимаю, что пришел он издалека, с самого юга, из краев более далеких, чем даже Алголанда, где истории о верхних землях кажутся просто выдумками, старинными легендами о том, как в далеких северных краях, среди покрытых вечными снегами гор, живет племя злых колдунов, которые творят немыслимые вещи. Если бы Эммон поверил тому, что ему рассказывали в Даннере, он никогда бы не решился пойти в Каспромант. А если бы он поверил нам, то никогда не отправился бы еще выше в горы. Ему очень нравились всякие старинные истории, и он всегда внимательно слушал то, что рассказывали ему мы, но вряд ли он нам верил. Ну что ж, городской человек, к тому же из образованных, и немало бродил на своем веку по Нижним землям. Мир он, можно сказать, повидал. А кем были мы с Грай? Что мы знали о мире, слепой мальчик и молчаливая девочка, 16 лет, всю жизнь окруженная дикими предрассудками, нищетой и убожеством забытых богом и людьми горных ферм, которые мы так гордо называли своими владениями? А он, в своей ленивой доброте, побуждал нас рассказывать о тех великих дарах, которыми владеем мы, жители верхних земель, и при этом отлично видел, какую жалкую жизнь вы вынуждены влачить, сколько на фермах искалеченных, отсталых, темных людей. Сколь сильно наше невежество, сколь мало мы знаем о том, что лежит за пределами этих унылых гор и холмов. Наверное, слушая все это, он про себя смеялся. Вот уж воистину великими дарами обладают эти бедняги. Мы с Грай очень боялись, что, покинув нас, он отправился в Геремант. Тяжело было думать о том, что он, возможно, и сейчас еще там, живой, но угодивший в рабство. И ноги его скручены спиралью, а вместо лица морда чудовища, если так захотелось Эррою. Или же он совсем ослеп, по-настоящему, ведь я-то был слеп как раз не по-настоящему. Ведь Эррой ни за что не стал бы терпеть легкомысленные выходки Эммона и его нахальное высокомерие. Наверняка и часа бы не вытерпел. Я старался, чтобы Эммон и моему-то отцу, Каноку, не слишком часто попадался на глаза и не слишком распускал язык в его присутствии. Потому что терпения у Канока хватило бы ненадолго, да и нрав у него был суровый. Однако я совсем не боялся, что отец станет пользоваться своим даром без достаточной веской на то причины. Впрочем, он обращал на Эммона крайне мало внимания, как и на всех прочих. С тех пор, как умерла моя мать, он целиком был поглощен своим горем и затаенной жаждой мести, лелея эту боль, точно дитя. Грай, которая знала все птичьи гнезда вокруг, в том числе и орлиные, однажды видела самца грифа, который сам высиживал два больших серебристых яйца в гнезде на высоком утесе после того, как какой-то пастух убил его подругу, когда она полетела охотиться для них обоих. И теперь гриф высиживал своих будущих детенышей один, не сходя с гнезда. Для нас с Грай Эммон стал настоящей находкой. Точно яркое неведомое существо он ворвался в наш мрачный мир. Он щедро утолял наше любопытство, ибо, как оказалось, мы умирали от духовного голода, хотя раньше об этом даже не подозревали. Впрочем, рассказывать о нижних землях он не любил. Нет, он всегда отвечал на любой мой вопрос, но ответы его зачастую были шутливыми или уклончивыми, или просто непонятными. Возможно, в его прошлой жизни было немало такого, что он хотел бы скрыть. К тому же, он не умел так остро все подмечать и так ярко рассказывать о любой мелочи, как это умела Грай. Когда Грай была моими глазами, она могла, например, в точности описать, как выглядит новорожденный бычок, какая у него курчавая шкурка с синеватым отливом, какие узловатые ножки и маленькие мохнатые бугорки на месте будущих рогов. Так что почти я его видел. А когда я просил Эммона рассказать о городе Деррис-Уотер, он говорил, что городишко так себе. Торговли там почти никакой, жизнь скучная. Но я-то знал, по рассказам матери, что в Деррис-Уотере высокие дома из красного камня и длинные улицы, и выложенные сланцевой плиткой лестницы, ведущие к причалам, где всегда полно речных судов, что там есть птичий рынок и рыбный рынок, и рынок, где торгуют всякими специями, благовониями и медом, и блошиный рынок, где торгуют всяким старьем, и рынок, где торгуют только новой одеждой. А еще мать говорила, что в Деррис-Уотере устраивают огромные гончарные ярмарки, и на них съезжается очень много людей из верховий и из низовий реки Тронт, и даже с далеких океанских берегов. Может, Эммону просто не повезло, когда он пытался ворвать в Деррис-Уотере? В общем, как бы то ни было, а он всегда предпочитал сам задавать нам вопросы, а потом, устроившись поудобнее, внимательно слушать наши рассказы, в основном мои. Я-то был готов рассказывать, были бы слушатели. А Грай всегда старалась помалкивать и наблюдать, такой уж у нее был характер. Но Эммон и ее мог запросто в разговор втянуть. Сомневаюсь, что он понимал, как ему повезло, когда он наткнулся на нас. Впрочем, он весьма ценил наше гостеприимство и то, как мы старались помочь ему скоротать жестокую дождливую зиму. Он явно жалел нас и, несомненно, очень скучал, и был ужасно любопытным. «Ну и что такого особенного и страшного в умении этого парня из Гриманта?» – насмешливо спрашивал он, и я тут же изо всех сил начинал убеждать его в том, что сказал чистую правду. «У нас о таких вещах вообще-то болтать не полагалось, даже промеж себя». А уж тем более, кто обладал даром и вовсе не к лицу было хвастаться или кого-то обсуждать. «Их род обладает даром кручения», — сказал я. «Они что же, крутиться как-то особенно умеют? Как в танце?» «Нет. Они людей скручивают». «Скручивают? Может быть, заставляют их вертеться?» «Да нет же. Скручивают им руки или шею, или все тело возьмут, да и перекрутят». Я как мог изогнулся, пытаясь показать ему, как это бывает, но, чувствуя некоторое беспокойство, уж больно опасную тему мы затронули. Потом я догадался привести пример. «Ты видел старого Гомена, того лесоруба, что живет у дороги за Нобхиллом? Мы вчера как раз мимо проходили. Грай тебе еще его имя назвала». «А, такой весь согнутый, как щелкунчик. Да-да-да-да. Так вот, это с ним Брантер Рой сотворил». «Значит, это он его чуть ли не вдвое согнул? А зачем?» «Наказал. Сказал, что застиг его на месте преступления, когда он в землях Герри лес воровал». Некоторое время Эммон молчал, но потом задумчиво промолвил. «Ну, ревматизм тоже может иногда вот так вот человека скрутить». «С Гоненом это случилось, когда он еще совсем молодым был». «Так ты сам этого не видел и не помнишь, как это произошло?» «Нет». «Зато он хорошо помнит, и мой отец тоже. Гонан ему рассказывал, он говорил, что в Геримант тогда даже не заходил, а лес рубил поблизости, на нашей земле. Просто Брантер Эррой так заорал, когда его увидал, что он испугался и понесся, куда глаза глядят, а на спине охапку сучьев нес, а потом вдруг упал, и когда поднялся, оказалось, что спина у него вся прямо-таки перекручена, и на ней вырос горб. Горб у него и сейчас есть». А жена его говорит, что каждый раз, вставая с постели, он прямо-таки криком кричит от боли. Ну и как же Брантеру удалось с ним такое сотворить? Слово «Брантер» Эммон впервые услыхал у нас. Он говорил, что у них, в Нижних Землях, такого слова нет. Брантер – это хозяин или хозяйка земель, поместья или целого края, а также самый главный человек в семье, обладающий самым сильным даром. Мой отец, например, был брантером Каспроманта. Мать Грай – брантером семейства Барре из Родмонта. А отец Грай – брантером всего Родмонта и главным в семействе Род. Мы с Грай были наследниками этих семейств, орлятами, подрастающими в больших гнездах. Я не был уверен, что мне следует ответить на вопрос Эммона. Тон у него, правда, насмешливым не был, но я все же сомневался, стоит ли вообще хоть как-то распространяться о наших тайных возможностях. Эммону ответила Грай. «Брантер просто посмотрел на него», — сказала она очень тихо. «Теперь, когда я был слеп, мне ее тихий голос всегда оказался чем-то вроде легкого ветерка, играющего в листве деревьев. А потом указал на него левой рукой или только указательным пальцем левой руки, ну и, возможно, произнес его имя, прибавив еще одно-два слова, и все». «И какие же это слова?» Грай некоторое время молчала, потом, слегка пожав плечами, сказала. «Это дар семейства Гэри, а не нашей семьи. Мы не знаем, как он действует». «Он? Ну да, их дар». «А как действует твой дар? Что можешь делать ты?» – спросил Эммон. Теперь он стал совсем серьезным, но чувствовалось, что он прямо-таки сгорает от любопытства. «Твой дар, наверное, имеет отношение к охоте? Я прав?» «Дар Барре – это умение призывать», – сказала Грай. «Призывать? И кого вы призываете?» «Животных. Оленей». После каждого его вопроса возникала небольшая пауза, вполне достаточная для кивка. Я представлял себе лицо Грай во время этого ответного кивка, напряженное и замкнутое. «Зайцев? Диких свиней? Медведей?» «Ну, вот хорошо, ты призовешь медведя, и он к тебе придет. Ну и что ты будешь с ним делать?» «Охотники убьют его». Грай помолчала и тихо прибавила. «Ну, я не призываю зверей, чтобы их убивали охотники». И голос ее, когда она это сказала, стал похож не на шелест листьев, а на свист ветра в скалах. Наш друг вряд ли, конечно, понял, что она имела в виду, но тон ее, видимо, несколько его охладил. Он не стал больше к ней приставать и повернулся ко мне. «Ну а ты, Орек, а какой твой дар?» «У меня тот же дар, что и у моих предков», — сказал я. «Дар нашего рода, рода Каспро, называется разрушение связей. И я ничего не скажу тебе о нем, Эммон, ты уж прости». «Это ты должен простить мою бестактность, Орек», — возразил Эммон немного удивленно. И голос его звучал так тепло и ласково, с такими мягкими интонациями, свойственными жителям Нижних земель, что я сразу вспомнил мать, и глаза мои, скрытые ото всех под повязкой, налились слезами. То ли Эммон, то ли Грай разожгли огонь в камине, и я почувствовал, как приятное тепло коснулось моих застывших ног. Мы устроились, как всегда, у большого камина в гостиной каменного дома Каспро и сидели на каменных скамьях, составлявших как бы одно целое с облицовкой камина. Вечер был холодный, какие часто бывают в конце января. Ветер в каминной трубе выл и ухал, точно там поселились гигантские совы. Женщины со своей пряжей тоже собрались у камина, но с противоположной его стороны, где было больше света. Порой они перебрасывались парой слов или негромко затягивали какую-то длинную заунывную песню, как и обычно поют за подобным занятием. А мы трое в своем уголке у южной стены гостиной продолжали свою беседу. «Ну а каковы дары остальных жителей вашего края?» – спросил Эммон. «О них-то, надеюсь, тебе можно рассказывать? На что еще способны здешние брантеры, живущие в таких же каменных замках, как ваш? Или у них иные жилища? Какими силами или талантами владеют они? Из-за чего их следует опасаться?» В его словах мне всегда слышалось какое-то легкое недоверие, неизменно пробуждавшее во мне желание сразу же ему возразить. «Женщины рода Корды могут ослепить человека», — сказал я, — «или сделать его глухим, или отнять у него речь». «Ну уж это совсем никуда не годится», — возмутился Эммон. Мои слова явно произвели на него впечатление. «Некоторые из мужчин рода Корды тоже обладают этим даром», — промолвила Грай. «А твой отец, Грай, брантер Родмонта, обладает тем же даром, что и твоя мать?» «Семейство Род владеет даром ножа», — сказала Грай. «И что это значит?» «Но они могут одним лишь взглядом послать нож человеку прямо в сердце, или перерезать ему горло, или изувечить его этим ножом до неузнаваемости, лишь бы этот нож находился для них в пределах видимости. Клянусь именами всех сыновей Черна. Вот это фокус. Ничего себе. Я рад, что свой дар ты унаследовала от матери. Я тоже этому рада, сказала тихо Грай. Эмон так долго квохтал от восторга, что я лишь с огромным трудом подавил желание немедленно рассказать ему о том, на что способны члены моей семьи. Однако рассказывать я стал о семействе Олм, способном зажечь огонь в любом месте, которое увидят и на которое укажут. И о калемахах, которые одним словом и жестом могут сдвинуть с места любой тяжелый предмет, даже дом или холм. Я рассказал ему, что фамильный дар моргов – это способность предвидеть события и читать чужие мысли, так что они всегда могут узнать, о чем ты думаешь. Но тут Грай возразила, сказав, что морги видят только чужие болезни или слабости, но согласилась со мной в том, что морги все же соседи весьма неприятные, хотя и не слишком опасные. Впрочем, они и сами знают это, а потому стараются держаться от других подальше и предпочитают оставаться в своих далеких и бедных северных долинах, и о них неизвестно довольно мало, если не считать того, что они умеют выращивать отличных коней. Затем я рассказал Эмману то, о чем слышал всю свою жизнь, о крупных землевладельцах Хелвраманта, Тибраманта, Бариманта и о воинах из рода Карантагов, чьи владения расположены высоко в горах на северо-востоке. Дар хелваров называется очищение и считается родственным даром нашего рода, так что я о нем особенно распространяться не стал. Дар тибров называется узда, а дар борре – метла. Человек из Тибраманта запросто мог лишить тебя воли и заставить подчиниться любому своему желанию. Это и называлось уздой, потому что тебя водили, как коня в поводу. А женщина из рода борре могла начисто лишить человека способности соображать, сделать его полным идиотом, лишенным даже способности говорить. Этот дар назывался метла, и такого полного выметания из головы врага всех мыслей они достигали всего лишь взглядом, жестом и еще несколькими словами. Но об этих дарах даже и мы с Грай знали только понаслышке. Здесь, в верхних землях, не было никого из представителей этих родов, и брантеры карантагов также не желали иметь с нами ничего общего, хотя их люди то и дело шныряли по нашим горам в поисках рабов. «Ну, а вы, значит, отбиваетесь от них, управляя ножами, огнем и тому подобными вещами», — сказал Эмман. «Теперь я понимаю, почему ваши жилища расположены так далеко друг от друга. А что за люди живут на западе, в том обширном крае, который называется, кажется, Драмант? Их брантер тоже чем-то опасен? Мне бы хотелось об этом знать», прежде чем я случайно повстречаюсь с каким-нибудь представителем этого семейства. Я промолчал, но Грай ответила Эмману. Дар брантера Огге – это медленное лишение сил. Эмман рассмеялся. Откуда ему было знать, что уж над этим-то смеяться никак не стоит? Ну вот, час от часу не легче. Ладно, беру назад свои слова насчет тех людей, что способны видеть чужие внутренности и слышать чужие мысли. В конце концов, их дар ведь может оказаться весьма полезным. Только не во время налета, заметил я. А вы что же, все время друг с другом воюете? Естественно. А зачем? Если не будешь драться, над тобой возьмут верх, и твой род утратит чистоту, заявил я презрительно, удивляясь его невежеству. Ведь для того людям и даны различные дары, для защиты своих владений и своего достоинства, для охраны своего рода. Если бы наши предки не могли себя защитить, мы были бы уже лишены фамильного дара. Мы утратили бы его, смешиваясь с представителями других родов, с простолюдинами или даже с калюками. Я заставил себя умолкнуть. Это невольно сорвавшееся с губ слово было презрительной кличкой. Так у нас называли жителей нижних земель, не обладавших никакими магическими способностями. И раньше я это слово никогда вслух не произносил. Потому что моя мать тоже была из калюков. В Драманте, например, ее все так называли. Я слышал, как Эмман встал и принялся помешивать кочергой угли в камине. Потом вернулся на прежнее место и, помолчав, спросил. «Значит, эти ваши способности, эти дары передаются по наследству от отца к сыну, как, скажем, курносый нос?» «И от матери к дочери», — сказала Грай, а я промолчал. То есть вам приходится заключать браки внутри своего рода, чтобы сохранить свой дар. Ну, это я, допустим, могу понять. Но неужели дар сразу исчезнет, если кто-то не найдет себе пару среди своих дальних родственников? У карантагов этой проблемы вообще нет, сказал я. У них и земля богаче, и владения обширнее, и людей там живет значительно больше. Там Брантер возглавляет 10, а то и больше семей, принадлежащих к одному роду и проживающих на одной территории. А у нас семьи поменьше, и дар действительно может ослабеть или исчезнуть, если слишком часто будут заключаться браки с представителями других родов. Хотя, если дар действительно силен, он все равно сохраняется и передается по наследству, от матери к дочери или от отца к сыну. Итак, умение зачаровывать животных ты унаследовала от матери, брантерши вашего рода. Он придал этому слову форму женского рода, что звучало на редкость нелепо. А Орек свой дар получил от Брантера Канока. Нет, я больше ни слова не спрошу тебя о твоем даре, Орек. Но я вот что хочу спросить. Скажи мне, чисто по-дружески, ты слеп от рождения? Или это ведьмы из Кардеманта, о которых ты говорил, с тобой такое сотворили? Во время очередной феодальной междоусобицы или грабительского налета? Я не знал, как избежать ответа на этот вопрос, но уклониться не сумел и сказал. «Нет, это мой отец», — запечатал мне глаза. «Твой отец? Это тебя отец ослепил?» Я кивнул.